Глава первая. Тобиас. Маленькая девочка идет по темной улице одна. Ей страшно. Красивое дорогое платье все в пыли, а атласные туфельки покрыты грязью. Она плачет, вытирая слезы рукой. Он наблюдает за ней из дома, сидя на кровати и поджав ноги. Тот краткий миг тишины, когда пьяный отец уснул, а мама ушла к Бёртонам помогать. Девочка почти поравнялась с окном. Она явно из богатой семьи. Вот сейчас можно сказать ей что-нибудь обидное, отомстить за то, как они обзывают его. Но он почему-то молчит и, не отрываясь, смотрит на нее. Вдруг девочка останавливается, поднимает глаза и видит его. «Ты кто?» — задает она такой странный вопрос. «Я? Тобиас?» «Очень приятно, Тобиас». Ей страшно и холодно, она сильно дрожит, но, увидев его, из последних сил сдерживает слезы. И это почему-то трогает его. «Я? Кэтрин», — отвечает она. «Я потерялась. Не мог бы ты помочь мне найти дорогу домой?» Она аристократка до мозга костей. Он должен ненавидеть ее, но почему-то не может. «Я сейчас». Он взбирается на подоконник, потом спрыгивает на улицу перед ней. «Пойдем и попытайся рассказать мне, где живешь». «Хорошо». Она серьезно кивает и, как зачарованная, смотрит на него своими большими глазами. И начинает рассказывать. Он, хоть и не ходит в школу, понимает, что речь идет о Сайн-стрит, не совсем дурак. Это самая большая и богатая улица их захудалого городка. «Я знаю, где это», — говорит он отрывисто и резко, поправляя непослушные волосы, свисающие на лицо. «Как замечательно! Я буду тебе очень признательна», — произносит она, как взрослая, и совсем по-взрослому смотрит на него. И он теряется и отвечает неожиданно грубо. «Я нищеброд и не понимаю таких речей». «Мне не нравится это слово. Лучше я буду звать тебя Тобиасом». Не реагирует она на его грубость. И злость словно сама испаряется. Они доходят до Сайн-стрит. «Дальше найдешь дорогу?» «Да. Вот мой дом». И она указывает на самый большой и шикарный особняк на улице, от которого к ним уже спешат люди. Он отступает в тень. «Тобиас!» «Да?» — он оборачивается. «Где ты живешь? Я хочу прийти к тебе в гости». Надменное лицо, поджатые губы. Аристократка. «Какое тебе дело до меня, богачка?» — шипит он и быстро уходит. Тобиас вскочил, хватая воздух ртом. «Проклятье! Он что, заснул в кресле в своем кабинете? Похоже, бессонница и ночные кошмары стали единственным смыслом в его жизни, как и у всех читающих души. Или ему достался свой персональный ад?» Он усмехнулся, зная ответ, и подбросил яблоневые поленья в камин. Раздался стук в дверь. «Входите!» Тобиас расслабленно развалился в кресле. Дверь распахнулась, и в нее бочком вошел директор. «Тобиас, мой друг, я так и не услышал от вас ответа. Вы просто не захотели его слышать, господин директор?» Он поднял голову и посмотрел на него. Директор стушевался и опустил глаза, как будто он может убить взглядом. «Я предпочитаю все-таки жить у себя дома, чем в вашем клубке змей». Тобиас не отказал себе в удовольствии позлить Стефферсона. «Но у вас слишком мало лекций, да и от тех, что есть, отказываются ради факультативов по другим предметам. А ведь читающие души без обучения — это ужасно!» — выговорил наконец-то директор. «Ну-ну, можно подумать, в этот университет поступают талантливые читающие, которые когда-нибудь сумеют прочитать больше нескольких родственников за всю свою жизнь. Можете же вы быть к студентам поснисходительней?» Голос директора звучал умоляюще, но Тобиас остался равнодушен к его мольбам. «Чего ради?» Он не сдержал усмешку. Почему из-за группки оболтусов я должен отказываться от своих принципов? Вы ведь знаете, у многих из них есть богатые покровители. Директор виновато улыбнулся. Они уже не первый год требуют вашего увольнения. Ну так в чем же дело? Удовлетворите это требование. А теперь извините, господин Стефферсон, мне некогда. Тобиас встал, показывая, что аудиенция окончена, и Стефферсон покинул его кабинет. Директор не уволит его, кишка тонка. А если уволит, что ж, ему давно предлагали место королевского дознавателя. Все лучше, чем учить бестолковых студентов. Все равно все они виновны, даже невиновные. Все равно у них в головах есть целый ряд тайных комнат с мерзкими воспоминаниями. Мерзкими. Тобиас встал и подошел к камину. Огонь создавал причудливые узоры. Он видел в них грязные улицы своего детства. У каждого читающего свой персональный ад и свои тайные комнаты. И так будет всегда. В окно билась птица. Видимо, пыталась найти прибежище. «Пошла вон!» — мстительно произнес Тобиас и задернул шторы. Джейн. Уже 3 дня, как она гостила у дяди в имении. Он был серьезно болен, а поскольку близких родственников у него не было, Джейн оставалась его единственной наследницей. После того страшного происшествия на улице, которое она постаралась побыстрее выкинуть из головы, с Джейн больше не произошло ничего необычного. Она сидела в кресле у окна с книжкой в руке и зевала. Столица оказалась скучна до невозможности. Может, все дело в том, что она никогда и не хотела жить здесь и не искала обычных развлечений девушек из светского общества. После пансиона сразу место гувернантки в богатом доме с избалованными детьми. Хотя дядя и предлагал ей продолжить обучение. Но она хотела сама заработать на него. И все эти 4 года упорно шла к цели. Ей некогда было скучать и развлекаться. Как шутил дядя? «Тебе уже 24, старая дева, и ты ни разу не была на балу». Увы, что ж поделать. Вообще жизнь — странная штука. После травмы головы почти в 17 лет она забыла все на свете. Никакие лекари и исцеляющие тело не помогали. Слава богу, что очнулась она в загородном имении дяди. Тот сразу оказался рядом и сказал, что в ту ночь случился государственный переворот с попыткой свержения короля Ричарда. Правда, безуспешный. Но половина исторгающих энергию перешла на сторону заговорщиков. Улица, где жила Джейн, была стерта с лица земли, а ее родители погибли. Джейн хотела заплакать, но у нее не получилось. Она абсолютно ничего не помнила. И это было ужасно. При попытке вспомнить ей становилось так плохо, что она теряла сознание от боли. А исцеляющие тело говорили, что если она хочет жить дальше, надо отпустить воспоминания. Они придут сами. И тогда, когда будет нужно. И Джейн сдалась. Все эти годы она жила лишь надеждой. Приезжала, смотрела на могилы родителей. На место, где когда-то стоял дом и где теперь чернело пепелище, на буйно разросшийся бурьян, и не чувствовала ничего. Сначала она ждала, а потом смирилась и начала жить дальше. Хотя что-то мешало, какие-то воспоминания, что-то тревожило душу. Как будто она забыла что-то важное, что-то, от чего зависела ее жизнь. И это ей никак не вспомнить. «Госпожа!» Запыхавшись, к ней в комнату вбежала служанка. «Госпожа, господин очень плох и хочет вас видеть». «Иду». Она торопливо положила книгу на подоконник и быстро вышла следом за служанкой. Дядя Уильям действительно был очень плох. Она знала, что он умирает. Но при мысли о том, что она совсем скоро расстанется с единственным близким человеком, к горлу подступили рыдания. «Джейн, Я умираю. Я послал за поверенным. Он должен прибыть с минуты на минуту. Ты же знаешь, что я назначил тебя единственной наследницей. У меня больше никого нет. Но есть еще кое-что. Дядя закашлялся. Что же? Джейн наклонилась ближе и невольно дотронулась до его руки. И мир поблек, потерял краски. Все вокруг закружилось, и она потеряла сознание. «Боже, господин Фредерик, что с ней?» «Не знаю». «Джейн, вы слышите меня?» Она открыла глаза. Перед ними все плыло. Она с трудом сосредоточилась на лице, которое увидела перед собой. Это был удивительно красивый молодой человек. «Я вас слышу», — прошептала Джейн. Ей тяжело дались эти слова. Все горло болело и саднило, а в голову как будто наложили камней. Так она чувствовала себя тогда, когда очнулась в тот памятный день, 8 лет назад. «Что со мной случилось?» «Мы не знаем. Но сейчас придет господин Лестер. Он один из исцеляющих тела и непременно поможет вам». «А вы кто?» «Я Фредерик Диверси, сын друга вашего дяди. Может, вы слышали о нас что-нибудь? Хотя вы лишь недавно приехали». «Да, слышала». Она попыталась кивнуть, но поняла, что голову от подушки не оторвать. Молодой человек смотрел на нее с таким участием, что она невольно почувствовала к нему симпатию. Вот никогда не верила в расположение с первого взгляда, а поди ж ты. Джейн слабо улыбнулась, а потом вдруг вспомнила последние дядины слова. «А как дядя?» «Он...» Молодой человек опустил глаза. Он скончался. «Боже!» Она не заметила, как из глаз потекли слезы. «Вот, возьмите». Фредерик протянул ей платок. «И я очень вам соболезную. Ваш дядя был прекрасным человеком». «Благодарю вас». Джейн закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Она ведь знала, что дядя умрет. Почему же тогда так пусто на душе? Наверное, потому что она помнила его и знала, хотя и так мало видела. Вдруг она услышала быстрые шаги. Мужской голос спросил. «Вы меня вызывали?» «Да, господин Лестер. Пройдите, пожалуйста, сюда». Она открыла глаза. Господин Диверси отошел, и над ней наклонился исцеляющее тело. Положил руку на лоб и так застыл на несколько секунд. А потом выпрямился. «Она не больна», — произнес он. Джейн облегченно выдохнула. Валяться в постели совсем не хотелось. «Но что же тогда со мной?» Голос слушался плохо. Господин Лестер внимательно посмотрел на нее. «Что с вами произошло?» Джейн рассказала все, что вспомнила. «Так-так». Исцеляющее тело вдруг улыбнулся. «Вы ведь нигде не обучались?» «Пансион при монастыре в Элифе». «А ваш дар вы нигде не изучали?» «Какой дар?» Джейн от удивления широко распахнула глаза. «А вы разве не знаете?» Тут уже пришел черед господина Лестера удивляться. «Вы ведь читающая души». «Что? Этого не может быть! Вы не ошибаетесь?» «Нет. Я прекрасно вижу ваш дар. И странно, что вы о нем не знаете. Может, что-то случилось в последние дни, что его спровоцировало? Что-то происходило?» А Джейн вдруг вспомнила черные глаза и вкрадчивый голос. «А еще серые коридоры». «Да, было». Она вздохнула и начала рассказ. «Профессор Тобиас Риттер, говорите». Фредерик подошел к ней. «Это крыса», — презрительно выплюнул он. «Ты что-то знаешь о нем?» Джейн сама не заметила, как обратилась к своему новому знакомому на «ты». «Ну, разумеется, Этот наглый, заносчивый тип обучает в университете читающих души. Мне не повезло присутствовать на уроках по естественным наукам, преподавательницу которых он замещал. Его ненавидят все студенты, а еще разные разговоры ведутся у него за спиной. Говорят, что 6 лет назад он был в числе заговорщиков. И при виде его я готов поверить во что угодно. Гадкий тип. Фредерик презрительно скривился. Джейн в душе согласилась с такой характеристикой. Ей одного знакомства с профессором хватило за глаза. Прокашлялся господин Лестер, о котором все забыли. «Я бы предложил молодой леди срочно поступить на обучение к профессору Риттеру». «Почему?» — в один голос спросили Джейн и Фредерик. «Он считается одним из сильнейших среди читающих». «Нельзя ли найти кого-то другого?» «Возможно», — пожал плечами исцеляющее тело. «Но пока вы будете искать, госпоже может стать еще хуже». «Насколько хуже?» «Не знаю». Господин Лестер снова пожал плечами. «Зависит от силы дара госпожи. А это сможет определить только профессор». Джейн вздохнула. Видеть профессора не хотелось. При мысли о нем наружу поднимался какой-то дикий глубинный страх. Он все о ней знает. И это противно и страшно. «Я оставлю вам успокоительное. Сутки покоя и полного отдыха». Господин Лестер встал и двинулся к выходу. «Джейн, могу ли я тебя так называть?» Фредерик присел возле нее. «Конечно», — кивнула она. «Давай я попробую поговорить с профессором. Все равно мне завтра на занятия. Набор в университет уже закончен, но если профессор за тебя попросит...» «У меня сложилось впечатление о профессоре Риттере как о крайне неприятном человеке, который не будет ни за кого просить», — усмехнулась Джейн. «И все-таки есть вероятность. Ты ведь теперь не просто Джейн. За тобой стоит славное имя Грефонтейлов». «И состояние», — подумала Джейн, но вслух ничего не сказала.